Глава 15. Утро началось с ощущения, будто я провела всю ночь в борьбе с невидимым врагом. Гудение в голове и тяжесть в теле говорили о том, что полноценный сон остался лишь мечтой. Я проснулась не от будильника, а от настойчивого стука в дверь, и, по-видимому, долбили ногами. «И кому там не терпится увидеть меня?» – пробормотала я, направляясь к двери с недовольным выражением лица. В гневе мне было плевать на приличие и внешний вид, сами напросились. Распахнув дверь, я остолбенела. На пороге стоял Громов, сияющий, как начищенный пятак. В одной руке у него был пакет, источающий божественный аромат свежей выпечки, а в другой – два стаканчика кофе. «В наше чудесное место уже не успеваем, так что давай выпьем кофе с круассанами и поедем», – предложил он, бесцеремонно шуруя в мою квартиру. Я едва успела отодвинуться, чтобы он не пролил кофе на пол. Мыть полы снова мне не хотелось. Он вообще звонил или сразу попёрся ко мне? Промелькнуло в голове. «Я звонил тебе», — заявил Андрей, будто подслушал мои мысли, уже приближаясь к барной стойке. «Я проспала, значит, плохо звонил», — ответила я, закрывая дверь. «Думаешь, может быть, если 20 раз это мало?» Добавил он с легкой усмешкой, начиная расставлять свои припасы на столешнице. Остановилась, задумавшись, и бросила взгляд на стену, где висели часы. Покачав головой, с тоской произнесла. «Кофе не получится попить, у нас всего 30 минут осталось». «Я доставлю тебя за 15, если ты быстро соберешься и выпьешь со мной кофе», — уверенно сказал Громов и, заострив внимание на моей футболке, в которой спала, добавил. «Кстати, очень даже ничего, но я бы не открывал дверь в таком наряде». Возмутившись его словам, я сложила руки на груди и прищурилась. «Не подумай, мне нравится», — начал задумчиво Громов. «Можешь и так поехать, но тогда придется охранять не деньги, а тебя». Усмехнулась и покачала головой, только собираясь сказать, как он уже требовательнее спросил. «Так что?» Прикинув варианты, я сдалась. Схватив первые попавшиеся джинсы и водолазку, я пулей метнулась в ванную. Через 5 минут, собранная и готовая к бою, я ворвалась на кухню. Громов уже ждал меня у стола. «Не остыл?» — спросила я, кивнув на кофе, усаживаясь на высокий стул. «В самый раз», — ответил он с улыбкой. Я сделала глоток и, схватив круассан, принялась жадно есть, наслаждаясь нежным вкусом и запивая ароматным напитком. «А ты чего не пьешь?» — спросила я с полным ртом, заметив, что он просто смотрит на меня. Андрей улыбнулся и отпил кофе. «Работала», — поинтересовался Громов, не прекращая сканировать меня с головы до ног, как бы не подавиться от такого прожигающего взгляда. «И работала тоже». «Я тебе снился, да?» — уверенно выдал он, попивая свой кофе большими глотками. «С чего такие мысли?» «Потому что ты мне постоянно снишься». Я на секунду забыла, что нужно жевать, но быстро взяла себя в руки и с удвоенной силой принялась уплетать круассан. Как там в поговорке? «Когда я ем, я глух и нем». Вот, не зря же люди придумали. Лучше молча и тщательнее. Когда спокойный, но напряженный завтрак подошел к концу, я встала и, быстро убрав пустые стаканы в мусорное ведро, накрыла защитным зонтом сеткой тарелку с круассанами. В воздухе еще витал аромат свежей выпечки, поэтому надеялась, что они дождутся меня в таком же чудесном виде. «Поехали», — предложила я, стараясь скрыть легкое волнение. Слова Громова прочно засели в моей голове. Боялась серьезно к ним относиться, поэтому разбор по полочкам оставила на потом. Парень, сидящий напротив, посмотрел на меня с серьезным выражением лица. Видела, что его что-то беспокоит. Жалеет, что сказал лишнее? Я бы точно жалела. «Мой железный конь не любит, когда на нем грустные пассажиры. Сразу барахлить начинает», — произнес он, как будто это было нечто само собой разумеющееся. «У всех же техника живая. Хотя моя точно. И я люблю ее. Но это у меня. И по огромному секрету». Я приподняла бровь, не веря, что он всерьез. Шутник, однако. «Да? И что тогда?» — спросила я, пытаясь понять, куда он клонит. Громов немного помолчал, а затем с загадочной улыбкой добавил: «У меня есть метод, чтобы убрать плохое настроение». Нахмурилась, чувствуя, что за его словами скрывается нечто большее. «Хорошо, и что за метод?» Спросила я, уже предвкушая, что он сейчас скажет. Не успела закончить фразу, как он наклонился ко мне и поцеловал в губы. Тягуче и нежно, будто пробовал на вкус. В этот момент все вокруг словно замерло. Я почувствовала, как внутри меня что-то щелкнуло, и все тревоги и сомнения улетучились. «Вот увидишь», — хрипло произнес он, отстраняясь спустя мгновение. «Теперь железный конь вмиг домчит тебя до работы». Я не могла не улыбнуться. И действительно стало спокойнее. Кажется, его метод сработал. И что волновало, я до сих пор ощущала тепло его губ на своих. В голове крутились мысли о том, как неожиданно все изменилось. Волнение, которое я пыталась скрыть, теперь стало чем-то более приятным, чем просто нервозность. Я посмотрела на него. И в глазах читала что-то такое, что заставляло меня чувствовать себя особенной. «Ты действительно веришь, что поцелуи могут исправить настроение?» — спросила, пытаясь сохранить легкость разговора, хотя внутри меня разгоралось нечто большее, чем просто интерес. Громов усмехнулся, и в его улыбке было столько уверенности, что я не могла не ответить тем же. «Не только поцелуи», — загадочно произнес он. «Но они точно могут стать хорошим началом». Отмечая, как мои глаза округлились, Андрей подмигнул и заметил: «Ну что, готова к поездке?» С этими словами он поднялся со стула и протянул мне руку. Несколько секунд смотрела на нее и все же взяла его за руку, двигаясь за ним к выходу. На улице нас встретил свежий утренний воздух, и я глубоко вдохнула, ощущая, как легкий ветерок касается моего лица. Это было как глоток свежести, который наполнял меня энергией и готовностью к новым свершениям. Удивительно, но именно так. Ощущая себя легко, я посмотрела на Громова. В его глазах светилась искорка, которая подсказывала, что этот день станет особенным. Мы направились к его мотоциклу, который стоял на обочине, сверкая на солнце. Андрей ловко запрыгнул на сиденье, а затем протянул мне шлем. «Надень», — сказал он с улыбкой, и я послушно сделала это, чувствуя, как адреналин начинает бурлить в венах. Сев позади, я обхватила мужчину за талию и улыбнулась. Вдруг поняла странную вещь. Каждый раз, когда Громов садился на своего железного коня и гнал по дороге, я чувствовала, как его уверенность и страсть к свободе передаются мне. И сейчас я уже забыла о том, что плохо и мало спала, как и о других мелочах. Это ведь пустяки? Скоро мы уже мчались по дороге. Ветер развевал мои волосы, а мир вокруг нас превращался в размытые краски. Я смеялась, ощущая, как все тревоги и заботы остаются позади.